Глава 23. Роза затаила дыхание. Сердце ее сжалось от страха и надежды. Что принес этот человек, зло или добро? Мужчина шагнул вперед, и теперь у девушки появилась возможность разглядеть его. Худое морщинистое лицо, выцвевшие прозрачно-голубые глаза и спутанные седые волосы — вот что бросилось в глаза Розы. Фигура незнакомца была тоже худой, на длинных руках ярко проступали синие толстые вены. Это был старик, возраст которого давно перевалил за седьмой десяток. Он выглядел утомленным и, быть может, даже напуганным. «Кто здесь?» — сухим голосом вопросил хозяин дома и мотнул головой из стороны в сторону. «Отвечайте, или вам не поздоровится?» Старик стукнул по полу посохом и посмотрел поверх головы девушки. И только теперь Роза поняла, что хозяин дома слеп. Сердце ее дрогнуло от сострадания к этому человеку. В голове завертелись мысли, каково это жить так? Кто кормит его, кто приносит воду? Есть ли те, кто помогает этому человеку, или он один-одинешенька? «Простите меня», — выдохнула Роза. Голова старика дернулась, и он опустил на девушку слепой взор. Белые брови его сошлись на переносице. Лицо приняло задумчивое выражение. «Кто ты?» — уже спокойно спросил хозяин дома. «И как оказалось в моем доме? Здесь лет 7 никто не появлялся». «Я сбежала от врага». Старик нахмурился. Его покрасневший лоб располовинила глубокая морщина. «Так значит, ты беглая пленница?» Озвучил он вслух свое предположение. «Да», — Роза сглотнула. Она обняла себя за плечи. «Я уйду. Простите, что нарушила ваше уединение. Я только выпила у вас воды, а теперь не знаю, хватит ли вам ее. Если вы скажете мне, откуда носите воду, я принесу вам, а потом уйду». Грустная улыбка тронула тонкие губы старика, и хотя взор его был снова поверх головы Розы, она не могла избавиться от ощущения, что он видит ее. «Я не гоню тебя». «Не гоните?» Роза с изумлением посмотрела на старика. «Живи сколько хочешь. Если поможешь с водой, я буду благодарен. Нет, и так справлюсь. Еды хватит». Он махнул рукой в сторону, и только теперь Роза заметила сохшую на веревке рыбу. Большая и маленькая, с огромными плавниками и приплюснутым телом, рыба была на любой вкус и аппетит. «Но если за мной придут...» Облегчение, которое коснулось души Розы, сменилось переживанием о судьбе старика. «Они вряд ли найдут это место. А если найдут...» Он печально улыбнулся. «Чего мне бояться? Я уже пожил свое». Старик медленно опустился на табурет возле стола. Задумчивая улыбка пробежалась по его обветренному, выжженному солнцем лицу. Прозрачно-голубые глаза наполнились добротой. «Ты, верно, голодная?» Он кивнул на рыбу. «Бери, ешь, не стесняйся, и мне, старику, достань». Роза так и сделала. Достала рыбу себе и хозяину дома, положила ее на грубо сколоченный стол и села на свободный табурет. «Спасибо». Старик ладонями нащупал рыбу и подвинул ее к себе. Его красные узловатые пальцы начали ловко разделывать рыбу. Роза начала повторять за ним. Пальцы ее дрожали от голода, а желудок требовательно урчал. Хозяин дома понимающе улыбнулся. Отломил темно-красную мякоть от своей уже почищенной рыбы и протянул девушке. «Ешь, дочка», — произнес старик. Глаза Розы защипала от слез. Взяв кусочек рыбы, девушка поблагодарила хозяина дома и с жадностью вцепилась зубами в солоноватую прохладную мякоть. Рыба оказалась довольно вкусной, и первый кусок Роза проглотила довольно быстро. Затем принялась очищать свою рыбку. В этот раз сил было больше, и совсем скоро девушка могла насладиться плодами своего труда. Наевшись вдоволь, Роза ощутила сильную жажду. Она наполнила две чаши водой, одну из них поставила перед стариком. «Спасибо». Он обхватил пальцами чашу и поднес ее к губам. Сделал несколько неспешных глотков, осторожно вернул чашу на место, а затем негромко обратился к девушке. «Откуда ты?» «Из Танжера». «Танжер?» Белые брови старика поползли вверх. «Я бывал там, когда проплывал на торговом судне. Красивый, небольшой городок. Виноград там отменный». «Он был красив до тех пор, пока в него не ворвались враги». Роза помрачнела. На языке появилась горечь. «Выходит, тебя там захватили в плен?» Старик смотрел сквозь девушку. Его прозрачно-голубые глаза выражали спокойствие. «Да, там это и случилось. Один воин выбрал меня, я ранила его, и он сделал меня своей пленницей». «Как же ты убежала?» «Мне помогла женщина, незнакомка. Она дала мне дорогой наряд, чтобы все подумали, что я — это она». Роза вздохнула. «Она сказала, что тропа от Икосиума ведет к дороге, по которой проходит караван, но я так и не нашла ее. Наверное, я сбилась с пути». «Они напали на Икосиум», — не спрашивая, а утверждая, произнес старик. «И женщина помогла тебе, когда этот воин ушел на бой?» «Да». «Думаю, она не помогла тебе, а избавилась от тебя, соперницы». Хозяин дома опустил взор вниз. «И она солгала тебе. Здесь никогда не проходил караванный путь. Он идет южнее, позади Икосиума». «Не может быть. Она не могла обмануть меня». Испытывая стеснение в груди, прошептала Роза. «Почему же ты так уверена в этой женщине?» Старик склонил голову на бок. «Она была добра ко мне. Она посочувствовала моему горю. Настолько добра, что отправила тебя на гибель?» Старик усмехнулся. «Тебе повезло, что Господь привел тебя к моему дому. В этой местности легко затеряться и так же легко погибнуть». Роза, пораженная услышанным, замерла. В голове ее завертелись предположения, подкрепленные словами старика. Что, если он прав? И эта красивая женщина действительно не помогала, а устраняла соперницу в ее лице. Если это так, выходит, эта женщина имеет отношение к Ахлфу. Но кто она для него? Невеста? Жена? Размышляя над этим, Роза напрягла лоб. Она попыталась поставить себя на место прекрасной незнакомки и почувствовала сочувствие к ней. «Знать, что твой жених или муж выбрал для своего развлечения пленницу, это унизительно и больно. Наверное, ее поступок можно было понять, и все же Роза испытала горечь от понимания того, что та красавица отправила ее на мучительную смерть». «Дочка, ты говорила, что можешь принести воды. Сходи, если есть силы». «Я схожу». Роза подошла, взяла полупустое ведро. Остатки воды вылила в глиняный сосуд. «Куда идти?» «Как выйдешь, иди направо. Пройдешь и увидишь дерево. Рядом ручей». «Хорошо». Роза вышла из дома. Вдохнула свежий, с солоноватыми нотками моря воздух и по-другому взглянула на мир. Теперь он уже не казался ей сумрачным и страшным. Теперь ей не хотелось умереть. Сила и свобода вернулись к Розе, а вместе с ними — желание жить. Наслаждаясь ласковым песком под своими стопами, девушка направилась в сторону виднеющегося вдали дерева. Ветер мягко касался ее волос, нежно гладил порозовевшие щеки. Идти было легко и радостно. Роза будто вновь вернулась в свое прошлое, и не было ужаса, не было погибших женщин и страшного плена. Она без труда набрала ведро воды и принесла его в дом. Старик встретил девушку благодарными словами, а после лег спать. Роза спать не хотела. Вместо этого она вышла из дома и села подле двери. Обхватив колени руками, девушка не сводила глаз с солнца, неумолимо быстро склоняющегося к горизонту. Ярко-малиновые полосы тянулись от неба прямо к морской глади и растворялись в ней. Роза мечтательно вздохнула. Впервые за эти дни девушка ощущала умиротворение. Она сидела так до тех пор, пока солнце не скрылось за горизонтом, а затем вернулась в дом. Тихий храп говорил о том, что хозяин дома спит крепким сном. Медленно, чтобы не налететь на табурет или стол, Роза прошла до свободной скамейки. Улыбнулась, обнаружив на ней шерстяное одеяло. Забота старика трогала до слез. Девушка завернулась в одеяло и закрыла глаза. Однако в этот раз сон не спешил прийти к ней. Она прислушивалась к шорохам, раздающимся за окном, к шелесту волн и храпу старика. Среди всей этой какофонии звуков Роза боялась услышать тот, что извещал бы о появлении Ахлфа. Ей вдруг подумалось, что если этой ночью ее не найдут, значит, не найдут никогда. Почти до середины ночи Роза не могла уснуть, а затем усталость поборола ее разум и тело, и девушка погрузилась в глубокий сон. «Дочка!» Голос старика раздавался где-то рядом с головой девушки. Роза испуганно распахнула глаза и устремила непонимающий взгляд на лицо хозяина. Несколько мгновений она не могла понять, где находится, а затем, наконец, пришла в себя. «Я слышу, кто-то приближается», — устремив обеспокоенный взгляд в окно, произнес старик. «Это всадники. Прячься». Он указал на дверь в стене. Роза рванулась к ней и спряталась. Что-то защекотало ей затылок. Девушка задрожала от страха, обернулась и встретилась с глазом рыбы, висящей здесь. В полутьме он выглядел столь жутко, что Розу замутило. Но это было лишь начало страха. Через мгновение ее слух уловил ржание коней и мужские голоса.